связь, но я хотел только грех. Изначально, ведь мы с тобой долго молчали о наших тайнах. Твоей подруге развеет печаль, рассмотрим детально. Будем делать это всю ночь, всю ночь. За окном ливень стеной, утро не мое кино, кино. О-но-но-но. Будем делать это всю ночь, всю ночь. За окном ливень стеной, утро не мое кино, кино. О-но-но-но. Прости, я не смог, тут не виновен, не смог, не домог. Все это тянет на срок. Я не тот, детка, пойми, я не тот. Все время на занятом, так что читай между строк. Это стоп, это все. Будем делать это всю ночь, всю ночь. За окном ливень стеной, с утра не мое кино, кино. Будем делать это всю ночь, всю ночь. За окном ливень стеной, с утра не мое кино, кино. Все ажурно, сайт.